Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я снова и снова думаю, что психологические разговоры становятся все опаснее и опаснее. Ну, действительно, есть ли среди понятий социологии или психологии понятие, которое вызывает у нас более отрицательное отношение, чем понятие толерантности? Я решил возобновить разговор о понятии толерантность в программе «Серебряные нити» после праздника толерантности, поскольку 16 ноября отмечается Международный день толерантности, и мне хочется обратиться к нашим слушателям с вопросом. А вообще толерантность, терпеливость по-русски, так переводится латинское слово толеранция. Вот это терпение друг к другу нам нужно? Или наоборот, мы нуждаемся в том, чтобы любой ценой бороться с этой самой терпимостью по отношению друг к другу? Ну, преимущественно само слово как термин. Это термин социологический, обозначающий терпимость каждого члена общества по отношению к другому мировоззрению, непривычному образу жизни, непривычному поведению или непривычным обычаям. В сущности, это некое свойство человеческого характера, которое заключается в осознании ценностей другого человека и в предоставлении другим людям права жить в соответствии с их мировоззрением, ценностями или обычаями. И с их обычаями, а не с нашими. Так вот, мы с вами должны быть терпеливы по отношению к обычаям других людей, к их образу жизни, мировоззрению, взглядам. Или это какое-то чуждое понятие, ненужное нам свойство? Вот об этом сегодня разговор по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России», разумеется, тоже. Вы никогда не задумывались о том, что слово «толерантность» или «терпимость» мы откровенно боимся? На этих днях мы отмечали, если вы отвечали, еще и День матерей. Вот как-то даже в отношениях мать-ребенок у нас все реже и реже проявляется толерантность. Ведь ребенок, если вдуматься, ведет себя по-другому, не так, как мы. Порой мы по-прежнему понимаем воспитание как процесс непрерывной ругани и наказания. И также мы понимаем процесс взаимоотношений в семье. Может быть, это правильно, и нам нужно действительно в первую очередь отстаивать свое, а потом уже терпеть чужое. Нам нужно учиться терпимости по отношению друг к другу. И почему мы ее боимся? Вам не кажется, что вот эта задача терпимо относиться к чужому мировоззрению или образу жизни вызывает у нас опасения и ненависть? Наверное, нет такого другого международного понятия или понятия, которое вводилось Организацией Объединенных Наций, над которым бы у нас больше за эти годы издевались. Терпимость в русском понимании этого слова и толерантность, с вашей точки зрения, похожи друг на друга? Нам нужно бороться за терпимость или против нее? Вот обо всем об этом сегодня по телефону 495-956-1514. Ну, а музыка? Музыка сегодня будет, разумеется, иностранной, поскольку в действительности в очень многих классических джазовых импровизациях звучит вот эта самая способность понимать, уважать и терпеть, которую мы, по-моему, до сих пор считаем чем-то чуждым, саму эту способность. Поэтому, ну, как всегда, мы выбирали музыку на наш вкус. Plenty money, 1922. You let other people make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? I said, get out of here and get me some money too. Years ago, you wouldn't be wondering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? I said, get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Конечно, нужно было ставить, наверное, сегодня девятую симфонию Бетховена и читать «Оду к радости» Шиллера. Ведь девятая симфония обессмертила именно эту оду, а в ней сказано: «Обнимитесь, миллионы, это поцелуй всему миру». Только вот жалко так, в общем, миллионы обняться или не смогли, а тут те самые принципы толерантности. Это и есть, наверное, те принципы объятий, которые имел в виду, в частности, и Шиллер в своей «Оде к радости». Мне почему-то вспоминаются, конечно, и русские философы, и есть бесконечно актуальная для наших дней маленькая книжка Владимира Соловьева, которая называется «Три разговора». Так вот, там один из участников диалога, старый генерал, предается воспоминаниям о войне в Закавказье. 19 века имеется в виду война. Он там подробно вспоминает о том, как отряд российских воинов вошел в армянское село и застал там чудовищную картину зверского насилия, которое совершил недавно покинувший это селение отряд башибузуков. Ну и, естественно, проявляя чудеса силы и выносливости, славное православное воинство настигло в лощине удаляющийся отряд мусульман, окружило его и истребило всех поголовно, то единого человека. После этого воины вернулись в село, и там с армейскими почестями и с молитвами были преданы земле останки убитых в бою российских солдат и армян. А на вопрос участника диалога, участника разговора, который выступает за непротивление злу насилием, о том же, что стало с трупами убитых башибузуков, генерал, удивленный самой постановкой вопроса, ответил, что трупы этих чертовых детей, конечно же, оставили на съедение воронам и шакалам. Конечно, оппонент возразил, но ведь они наши братья по человечеству. Братья да братья, последовал ответ, только братья бывают разные. Вот ведь Каин и Авель тоже были братьями. Надо сказать, что Каин Авеля, ну, хотя бы похоронил, давайте скажем так. А толерантность наша заканчивается ровно в тот момент, когда мы начинаем делить мир на своих и чужих. И вот эти самые чужие, ну, пусть побежденные в честном бою, людьми для нас быть перестают. И что это за свойство, откуда оно берется и как сочетается с характером нашим, конечно же, сугубо христианским, сказать очень трудно. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Так как вы считаете, свойственна нам толерантность? Нужно ей учиться? Можем ли мы это сделать? Или нам вот эта самая терпимость не свойственна? Да и как вообще понимать слово «терпимость» в нашей стране? Ну, я думаю, что у нас толерантности вот как таковой практически не наблюдается. То есть у нас есть такое равнодушие к разным там проблемам. То есть люди к чужим именно равнодушны, пока это в каких-то пунктах не начинает задевать там жизни конкретного человека. Вот. А потом, если уж задевает, то мы можем там быть сильно неравнодушны, ну, вплоть до там насилия, погромы, вот как у нас там бывает иногда. Вот. И в России вот такой, мне кажется, разрыв очень большой. Либо равнодушие полное, вот, и, ну, вот мне нравится история, которую вот я в интернете прочитал по поводу названия газеты «Комсомольская правда». Там спрашивали у читателей, нужно менять название, когда уже комсомола не стало, там, нужно менять название или не нужно. 2% считали, что менять нужно, 2% считали, что менять не нужно, а 96% сказали, что совершенно все равно. И вот у нас это совершенно все равно, оно такое идет. Нам совершенно все равно там на проблемы, ну, кому мы там нетолерантны, ну, там, к любому меньшинству, там, национальному, сексуальному, какому угодно, вот. Совершенно равнодушны. Потом происходит какая-то проблема, которая людей задевает, достает как бы вот из этого равнодушия. И на это реакции совершенно некрасивые и вот полная антитолерантность. Вот. И Мне кажется, что нам в первую очередь нужно вот побеждать вот это равнодушие. А толерантность, вот как в Европе, когда они там сначала принимают законы, что там разрешены гей-браки, потом там выходит 100 тысяч протестовать, ну вот это вот как-то не про нас. Паш, в общем, действительно не про нас, мне тоже так кажется. Но вместе с тем нам с вами скажут, что мы сейчас ругаемся опять на наших, как бы, братьев по разуму, на российских жителей. А вот что нам нужно делать-то? Или как бы, как проявляется эта самая терпимость? Ну, на самом деле, вот эта самая терпимость... Опять же, не в христианской культуре, да и много позже в крестьянской культуре она трактовалась как пассивность. Терпеть, терпеть, да, это вытерпеть. Скрутить себя, наступить на горло собственной песни, уступить кому-то, как бы, позицию хозяина. А чем отличается терпимость от толерантности? Или терпимость от равнодушия? Ведь для того, чтобы вытерпеть, наверное, нужно научиться смиряться, относиться равнодушно к тому, что с тобой делают. Ну, мне кажется, что вот неправильная позиция – это когда вот с тобой что-то делают. Ты, ну, можно быть хозяином положения и за него отвечать самому. И тогда можно устанавливать какие-то правила, если что-то тебе не нравится, то ты говоришь, как должно быть. А ну, чтобы не было такого, что все молчат, всем вроде как все нравится, а потом ну только уже правила нету, но за их невыполнение, вот этих правил, которых нету, там начинается требовать их выполнение. Ну, вот так. Ну, вот можно еще один тоже архиклассический пример, который много раз вспоминали по этому поводу. Перед Великой Французской революцией во Франции появилась газета. Называлась эта газета «Друг народа», как положено. Создал ее Жан-Поль Марат. Вот цитата статьи редактора этой газеты. «Мы должны победить». Цитирую я. «Мы должны победить, и ничего, если ради этой цели погибнут сотни. Мы пожертвуем тысячами ради того, чтобы достигнуть цели победы революции. Вокруг нас враги, и мы должны научиться распознавать этих врагов. Вокруг нас те, кто хочет уничтожить нашу Французскую республику». Конец цитаты. Ну, я не буду сейчас вспоминать еще более зверские речи, еще более поздних вождей, в том числе и наших. Ну вот, например, Паш, вы здесь еще? Алло. Алло, алло. Я вот что хотел спросить. Ну, что, как бы, мы можем противопоставить лозунгу, да, вокруг нас враги, и мы должны научиться их распознавать? И, может быть, это по-прежнему правильный лозунг? Как бороться с этим, если оставаться толерантным? Ну, для меня вот ответ такой, что надо брать ответственность за ситуацию на себя всегда. То есть говорить, что мы там живем во Франции или в России, там, ну, как здесь мы говорим про Марата, и здесь плохо не потому, что вокруг враги, а потому, что мы что-то не доделали. И когда мы встаем в эту позицию, то мы уже можем там быть терпимыми. Ну, я думаю, так. Но ведь я говорю о том, что происходило еще до революции, до крови, до всего того, что произошло. И, в общем, это значит, что, наверное, эти статьи Марата должны были вызвать возмущение хотя бы кого-нибудь. Но возмущение это должно было быть толерантным. То есть люди не менее лаконичными фразами должны были ответить, почему Марат не прав. Да? Ну, например, в результате каждый из нас может быть объявлен врагом. И тысячи, которыми будут пожертвованы, окажемся мы с вами. И что, да, такие лозунги могут принести к уничтожению семьи каждого. По крайней мере, можно было тогда еще, можно было вступить в спор. И, в общем, так и поступали всегда. Люди до тех пор, пока действительно не разражались революцией. Правда, русская литературная критика вела себя именно так. Здравствуйте, Ирина Карловна. Спасибо большое, Паша. Алло. Да. Ну, я хотела бы больше с точки зрения обывателя, наверное, высказаться. Во-первых, по поводу слова самого, как понимание слова «толерантность», по крайней мере, для меня. Я это просто воспринимаю как, ну, на данный момент, как отношение между различными нациями, так я скажу. Ну, по крайней мере, так большинство сейчас воспринимает это, толерантность. Ну, терпимость к другим нациям. Я считаю, что раньше мы были гораздо более терпимы к людям другой нации, потому что мы воспитывались в Советском Союзе, люди, братья и разные республики у нас были. Я как помню, дни культуры различных республик прямо на уровне страны. Вот. И как-то мы радовали другим костюмам, другим лицам, другим национальностям. Просто это был праздник жизни. Вот. Ну, сейчас я за границей живу, в общем-то, здесь, в Норвегии. И здесь с толерантностью... вот я живу на севере Норвегии, здесь как-то хорошо с толерантностью. По крайней мере, к русским хорошо относятся. Помнят, что много партизан было, и которые помогали русским, и что они спасли, собственно, Киркенес город. Вот. И до сих пор, если знают, особенно пожилые люди знают, что все русские, то такая улыбка, ой, начинают рассказывать о войне, и как они русских любили и прочее, как помогали военно-пленным и прочее. Но на юге совершенно другая картина. Там к русским очень хорошо, ну, относятся нормально, но не так, как здесь. И там много политических беженцев, и там скинхеды их, так сказать, гоняют, можно сказать. Вот, ну, потому что их слишком много, так сказать. Это наводняет Европу, все это проблема. Сложно. Ирина Карловна, а вы сейчас звоните из Норвегии или из Мурманска? Я сейчас в Норвегии нахожусь. Это просто очень здорово. Я так рад, что нас слушают в Норвегии. Все-таки... Да. Вот, еще хотела по поводу... как я воспринимаю слово «толерантность», я больше приравниваю к слову «милосердие». Потому что, мне кажется, когда мы были более коллективным народом, мы как-то больше уважали друг друга, больше держались друг друга. Но не врагов народа, а друг друга. Нет, конечно, конечно. Я имею в виду в хорошем смысле слова. Вот, коллективизм, он имеет и положительную сторону, не только отрицательную. Так вот о коллективизме. Не-не-не, я ни в коем случае не собираюсь с вами соглашаться. Ну, вы имеете в виду стадо, я понимаю. Не-не-не, я стадо тоже имею в виду, но совсем не в отрицательном смысле. Но, понимаете, если был коллективизм, то куда же он так мгновенно исчез? Прямо, понимаете, мгновенно, за год, за два... сменился агрессией, то бишь эпохой бандитизма. Вот прям буквально, ведь это все на наших глазах происходило. Конечно, вообще, я полностью Ирина Карловна, я с вами как с человеком из-за рубежа, наблюдающим за ситуацией, да, хочу сказать, толерантность — это хорошо? Я считаю, это очень хорошо. Еще можно... Но ведь вот вы знаете, я... Да, сейчас я попробую еще раз вас перебить. Я хочу обратить внимание... Вот россиян, которые мечтают уехать или не мечтают уже, я хочу сказать, что ведь мы, если мы зачем-то эмигрируем, то мы эмигрируем в поисках той самой толерантности, терпимости к друг другу, способности к продуктивной критике. Кстати говоря, это очень важно тоже. Я все собираюсь это обсудить и никак не могу. Чем же все-таки критика отличается от ругани и ссоры? Что такое вообще критика? Может быть, мы сможем еще сегодня даже два слова по этому поводу сказать. Так вот, мы хотим уехать куда-то, где люди терпимы, но почему-то совершенно даже не представляем себе, как же это так? Почему нельзя устроить этого в своей собственной стране? Мы боимся. Ну, правда, понимаете? Я вот могу сказать, что, конечно, нам нужно толерантно относиться к гастарбайтерам, к тем, кто приезжает к нам работать. Но меня же сейчас порвут. Боюсь я об этом говорить. Боюсь. Ну, конечно... Я вовсе не считаю, что обязательно нужно устраивать шествие гомосексуалистов. Но дать им право, дать им равноправие, дать им возможность состоять в диалоге с гетеросексуалами. Но как только я это заявлю, обратите внимание, это вот очень важно. В нашей стране прикричат: «Этот, наверное, голубой». И вообще защищать гастарбайтеров нельзя. Ну, нельзя, потому что они понаехали. И, в общем, во всем остальном уже столько раз говорилось в эфире, что даже и повторяться не хочется. А вместе с тем, может быть, мы просто не понимаем, а как мы должны ко всему этому относиться? Может быть, мы просто... не понимаем, что такое толерантность, не говорим друг другу об этом, не учимся поэтому всему этому. Ирина Карловна, вы еще здесь? Алло? Нет, стоит, можно? Я еще хотела сказать, мне очень нравится в Норвегии, как они вообще воспитывают это в детях. Вот, например, в школах учатся дети с ограниченными возможностями. На колясе. Да, Каля, вот просто тут я пример. Мальчик колясочник, он, как говорится, с головой все в порядке, но он, ну, ДЦП, у мальчика не двигается. Ну, на коляске. В школе созданы все условия, я в маленьком местечке живу. Там есть и пандус, и лифт, и специальный туалет для него, и все, и дети его любят. И сейчас он уже вырос, он уже на улице, на этой электрической коляске там передвигается. То есть это нормальный образ жизни. Вот. Терпимость к инвалидам, это я, конечно, не вам, Ирина Карловна, это я всем. Терпимость к инвалидам – одна из главных черт толерантности, которые призывают воспитывать в детях. И это тоже... А в детском садике они, у них появился ребенок, который глухой. Детям стали показывать вот эти знаки ручные, как общаться. То есть этот... Ну, как они это, стали учить... Обратите внимание. Обучение толерантности – это обучение понимать другого. А мы почему-то этого боимся. Спасибо большое, Ирина Карловна. Я надеюсь, что вы и дальше будете слушать в Норвегии нашу программу и участвовать в ней. А мы уйдем еще на одну короткую музыкальную паузу. Treat me sweet and gentle. When you say goodnight, just squeeze me. But please don't tease me. I get sentimental when you hold me tight. Just squeeze me, but please don't tease me. Missing you since you went away, singing the blues away each day, counting the nights I've waited for you. I'm in the mood to let you know, I never knew I loved you so. Please say that you love me too. When I get this feeling, I'm in ecstasy. So squeeze me, but please don't tease me. the blues away each day, counting the nights I waited for you. I'm in the mood to let you know, I never knew I loved you so. Please say that you love me too. When I get this feeling, I'm in ecstasy, so squeeze me, but please don't tease me. Treat me sweet and gentle when you say goodnight. Just squeeze me, but please don't tease me. I get sentimental when you hold me tight. Just squeeze me, but please don't tease me. Кто такой настоящий мальчишка, которого воспитывают папа и фея Пиноккио, деревянного человечка? Да, в общем, это человек толерантный, потому что Пиноккио, в отличие от героя сказки Алексея Толстого Буратино, приходится учиться терпеть. Что такое терпеть? Ну, в общем, дело в том, что сама терпимость и толерантность, так или иначе, хотим мы этого или нет, связана с некоторым самонасилием, насилием над самим собой, над степенью своей собственной свободы. Его, помните у Достоевского, да? Слишком широк человек, надо бы его сузить. Вот этого самого насилия над собой, некого самоограничения, мы не хотим. С детства не хотим, и до старости не хотим. А как выразить себя так, чтобы и другому место оставить? Наверное, не умеем учиться. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я постараюсь быстренько сказать то, над чем я думала. Вот вы часто очень употребляли слово терпение, терпение, терпение, смирить себя, уступить место другому. Но вы знаете, это очень трудно объяснить людям и очень трудно сделать, если все это зиждется, вот наша толерантность, как и западная, на лжи. Ир, и у нас еще вас, на чистогане. Можно я, как вам сказать, вас перебью? Да. Вы понимаете, ведь не только же у нас. Итак, Нагорная проповедь. Иисус Христос. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнце восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Конец цитаты. А кто этому научился? Ну, кто? В великом христианском мире. Кто? Можно теперь я вам возражу? Дело в том, что вот эта фраза Христа, она обращена скорее к любви, к врагу на расстоянии. То есть молитесь за врагов, не лезьте с ним, там не убивайте, не мстите и так далее и тому подобное. А когда дело касается непосредственно проживания с людьми, которые абсолютно тебе чужды, они не враги, вы поймите. Но просто есть какой-то предел всему, и терпению, и барьеру, и количеству, и качеству какому-то тех людей. Вот сейчас вот очень многие говорят, да, мы прекрасно жили в Советском Союзе. Я тоже хорошо помню 80-е, правда, годы Советского Союза. Много мы видели киргизов в институте. У нас в молекулярной генетике, в институте, там, где я одно время работала, была аспирантка из Киргизии или казашка, прелестная девушка совершенно. Мы видели их на ВДНХ. Мы видели их по телевизору, мы видели их с какими-то культурными программами, но то, что сейчас происходит, это же совсем не то. И очень легко говорить людям и призывать к терпению, в эфире «Эхо Москвы» призывают люди, которые в жизни никогда не спускались в метро, которые очень хорошо получают, сидят в прекрасных квартирах, ездят в машинах и не касаются этих людей. А вот я однажды спустилась в метро, справа у меня стоял киргиз вечером, слева таджик, впереди группа кавказцев, я обернулась, а сзади стоял негр. Вы знаете, вот все, говорю, имеет свои пределы, но это уже превосходит всяческое терпение. Спасибо, я Ирина. Не знаю, ради чего вот что, людям терпеть. Я вот что скажу. Ради чего людям терпеть? Да ради себя, и потом, понимаете, в чем дело? Вот мы все время, видимо, это мучительно путаем. И это страшно важный разговор. Поэтому давайте я сразу скажу, давайте все-таки продолжим его в следующей передаче, а потом вспомним о романе Стивенсона. Я хотел сказать, что... Понимаете, какая вещь? Терпеть-то надо ради себя. И Христос, что бы вы по этому поводу ни говорили, никакого обозначения на расстояние от врагов, на каком расстоянии надо их любить? В километре, в двух, ничего такого не говорил. И киргизы, и кавказцы нам не враги. И никто, на самом деле, ну, во всяком случае, я не призываю к терпению как к форме пассивности. Вы с чего это взяли? Понимаете, какая штука? Терпеть-то можно по-разному. И, наверное, если мы будем заниматься именно критикой, а не враждой, не попытками указать, кого надо убивать, кого надо расстреливать и кого надо не пускать, а будем заниматься все вместе, дружно, какими-то конкретными требованиями. Ну, например, требованием, чтобы все приезжие действительно хорошо знали русский язык. Ну, по крайней мере, в каком-то минимальном объеме, чтобы с ними можно было разговаривать. Ну, например, если мы будем требовать, чтобы эти приезжие не могли получать зарплату меньшую, чем там, меньше, чем в два раза, чем средняя по нашему региону. Если мы будем требовать, чтобы эти приезжие не могли, не имели возможности жить по 40 человек в маленькой комнатушке, чтобы это раз и навсегда было запрещено. А вот если мы будем требовать, чтобы они вели себя как люди, и будем требовать, чтобы они вели себя, и чтобы к ним относились как к нашим гражданам, а не как к нашим рабам, то вам не кажется, что ситуация изменится гораздо проще? Если мы потребуем, чтобы они и с нами, и вообще у нас жили по-человечески, и все как один, будем этого добиваться, мы же проявим толерантную позицию. Понимаете? Вот эта самая любовь к врагам в том числе требует терпимости по отношению к человеку, которого мы ощущаем как врага. Если мы будем требовать, чтобы он был человеком, равным нам, то всем будет лучше. Вот в чем дело. Вовсе не терпеть призывает принцип толерантности, да и Христос тоже. Все очень просто в этих трех разговорах Владимира Соловьева, с которых я начал. Ну, враги и враги, война и война. Но похоронить-то их надо было, и помолиться за них надо было. Вот ведь о чем речь. Как к людям к ним отнестись, а не как к скотам. Потому что если отнеслись как к скотам, то значит себя скотами показали. Вот ведь про что Христос все время. Давайте продолжим про терпимость, критику и чем отличается все-таки терпимость от толерантности Продолжим разговор послезавтра, в пятницу. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Him that's got shall get, him that's not shall lose. For the Bible says, and it still is news, Mama may have, Papa may have, but God bless the child that got his own, that got his own. You know the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that got his own. You have money, then you have lots of friends.